Глава 9. Лео. «Слышишь?» — остановилась Алекс. «Не обращай внимания», — втянула я побольше воздуха и завел руки за спину. Артефактор потопталась на месте, но все же не вытерпела и собралась вернуться к новенькой, чтобы утешить ее. Однако я удержал девушку возле себя. «Сказал же, не обращай внимания», — произнес настойчивее и отпустил ее локоть. «Лео, сейчас очень подходящее время, чтобы стать рыцарем на белом коне и подставить плечо для страдающей, обиженной жизнью девушки. Ты так не считаешь?» «Некоторые подобные очень ценят», — намекнула она на просьбу Эмилии привязать новенькую к себе. «Кстати, когда ты стал таким жестоким?» «Всегда был. Думаю, на фоне М это не сильно бросалось в глаза. Так что будем знакомы». «Меня зовут Лео, и я ублюдок, которому не жаль вон ту рыдающую девицу», — указал я на Виту, ощущая внутреннее противоречие с собственными словами. Алекс обернулась на стихийницу, гласящую на всю округу, но все же последовала за мной. В молчаливой задумчивости мы дошли до широкой тропы, уходящей змеей вверх. Остановились у края темной линии на берегу, до которой то и дело добегали волны. «У Виты поразительная сила», — озвучила мои мысли артефактор, — и тоже посмотрела на звезды. «Лео, меня беспокоит один момент. Этот обвал подстроен?» «Да». «То сияние, которое я увидела перед аварией, магии света или огня?» «Да», — кивнул я, припомнив недавние события и то, что успел заметить глазами созданной мною собаки. «Сейчас не помешало бы пустить туда животное, однако я израсходовал очень много сил. Даже муха в данный момент дается мне с трудом». «Это Нейтан?» «Возможно», — поджал я губы, предпочитая подвергать эту догадку сомнению. «Давай продолжим поиски завтра. Да, лучше всего заняться сейчас, пока след не остыл, и они не ушли далеко, но...» «Конечно», — повернулся я к Алекс. «Завтра». Пришлось переплести пальцы за спиной, чтобы она ненароком не заметила мелкую дрожь. Как бы не хотелось это отрицать, но я выдохся. Правда, моим спутницам об этом знать не обязательно. «Как думаешь, Вита справится?» Вновь вернулась к изначальной теме артефактор, будто больше не о чем поговорить. «Она окажется сильной». «Нет, без шансов», — довольно резко отозвался я и направился к выбранному на ночлег гроту. Замедлился возле уснувшей прямо на камнях стихийницы. Невольно вспомнил момент недавнего пробуждения. Чарующая близость девушки, источаемое ею тепло, ненавязчивый цитрусовый запах, сразу напомнивший мне дом и рождественские праздники. Я мотнул головой, избавляясь от наваждения, и отправился к будущему месту сна. «Лео!» «Прекрати!» — бросил я через плечо, не желая ничего слышать про Виту, и снял порядком испорченную куртку. Она послужила бы подушкой, вот только налетел ветер, спину опалили брызги от неугомонных волн. Я осмотрелся в поиске подходящей лежанки, однако не нашел ничего, кроме высоких елей, низкорослой травы и каменистого берега. Лечь там и продрогнуть, или устроиться здесь, но не выспаться из-за твердости кровати, и завтра встать разбитым. До скрипа кожи, сжав куртку, я надел ее обратно и пошел за Витой. Аккуратно поднял, стараясь не разбудить, принес вглубь грота и уложил на землю. Она была настолько горячей, что казалось, будто при неосторожности можно обжечься. Я расположился рядом и предложил Алекс занять место с другой стороны от новенькой. «Я лучше зачарую камни», — не воодушевилась моя идея артефактор. «Вид во сне приблизится к грани и станет ледышкой». «Не беспокойся». Я мысленно усмехнулся и заложил руки за голову. После настолько сильных эмоций, не связанных со злостью или страхом, она еще долго будет чувствовать себя в полном порядке. Сегодня ей это не грозит. Алекс еще возилась с камнями, напитывала их энергией. Зачаровывала, раскладывала в ряд, однако не отказалась от приглашения лечь рядом со стихийницей. К тому времени я уже дремал, раз за разом проваливаясь в сон и внезапно выныривая из него. В какой-то момент в носу защекотало, я потер его правой рукой, которая служила мне подушкой, и вновь собрался мирно уснуть, когда заподозрил неладное. Медленно разлепил веки, и первое, что увидел, рыжеволосый затылок одного недоразумения женского пола. Поднял глаза, заметил Алекс, которая сидела, скрестив ноги, с интересом за нами наблюдала. «Вы такие милые!» — произнесла она одними губами. Я аккуратно приподнял левую ногу, закинутую на Виту, вытянул ладонь, которая покоилась у нее на пояснице, и осмотрел новенькую со всех сторон. Кожа светилась желтым, точь-в-точь, как после проверки Тетриса. Оказывается, я весь был покрыт защитной пленкой, которая обычно вытягивала уйму энергии у Создателя. Стихийница зашевелилась и стянула в кулак мою майку, замычала и сильнее прижалась к моей груди, уткнувшись в нее носом. Наверное, в другой ситуации я воспользовался бы случаем. Какому мужчине не понравится проснуться в обнимку с весьма смазливой девушкой, податливое тело которой сейчас плотно прижималось ко мне? «Отстранись, встань, встряхни ее, в конце концов», — уговаривал я себя, но продолжал неподвижно лежать рядом с Витой. К счастью, она вскоре заворочилась. Сперва с блаженной улыбкой умостилась на моей руке, но вскоре открыла глаза и сдержала едва не вырвавшийся крик. «Удобно тебе?» — спросил я с издевкой. Девушка с опаской разжала пальцы и отпустила мою майку. Вновь посмотрела на меня, однако не стушевалась и ехидно улыбнулась. «Было бы, если б проснулась не рядом с тобой», — с вызовом произнесла она, но вдруг в зеленых глазах промелькнул неподдельный ужас. Стоило ей заметить мою до сих пор светящуюся руку, которую я еще не нашел, куда опустить. Вита поежилась, моментально отстранилась, вскочила на ноги и начала лихорадочно отряхиваться, стараясь не смотреть ни на меня, ни на Алекс. Передернув плечами, стихийница выбежала из грота навстречу давно начавшемуся дню. Ей настолько противно. «Эмилия не бросает слов на ветер», — произнесла артефактор, глядя в спину новенькой. Я сел и вытянул вверх руки, разминая затекшие мышцы. Хотел не задумываться о Вите, однако мысли, а также взгляд тянулись к ней. Чего испугалась? Я до того страшен, что от меня нужно убегать, как от прокаженного. «Однажды они встретятся», — продолжила Алекс. «Не понимаю, о чем ты». «Мне Вита тоже импонирует», — призналась артефактор. Она направилась к выходу, однако замедлилась на полпути, чтобы добавить. «Но я точно знаю, какую сторону займу в случае чего». «Смешно. Видимо, девушки любят надумывать лишнего и затем делать поспешные выводы. Наверное, лучше пропустить ее слова мимо ушей. Если это был намек, что мне каким-то образом понравилась новенькая, тогда она крупно ошибалась. Мы с ней знакомы не больше суток, и все наше общение сводилось к...» Я выругался и рывком поднялся. «Пусть Вита опустошается. Впредь не стану выводить ее на противоречивые эмоции». «Готовы?» — спросил я, едва поравнялся с навязанными мне спутницами. «Придется идти пешком. Долго, много и быстро». «А лошадь сделать нельзя?» — не смолчало недоразумение в испачканной майке, уперев руки в бока. «Неужели она полностью оправилась после вчерашних рыданий?» «Дельфины, орел вроде были, даже волков видела». «Что мешает намагичить несколько лошадей, чтобы мы без особых усилий доехали до места назначения?» «Если так необходимо», — подошел я к ней впритык, заставив попятиться, — «то магич». «Разве сложно?» — недоверчиво прищурилась девушка. «Значит, чтобы воспользоваться мной в качестве телогрейки, так ты первый в списке, а как-то облегчить нашу участь сразу в кусты?» Я вопросительно посмотрел на Алекс. Неужели разболтала? «Вита, в данный момент это будет нерациональное использование сил», — вступилась за меня артефактор. Хотя ее об этом никто не просил. «Новенькой незачем знать». Я сунул руки в карманы и направился по каменистому берегу к тропе. «По ней мы заберемся на гору, затем отыщем дорогу и место, откуда вчера подстроили обвал. Нужно выяснить, причастен ли к этому Нейтан. Также не помешало бы узнать личность настоящего противника, чтобы разузнать, каким образом и когда мы успели встать у него на пути. Маг Света вряд ли затаил на нас какую-то огромную обиду, чтобы подвергнуть нашей жизни опасности. Здесь замешан кто-то другой». «Меня зовут Вита, если что», — поравнялась со мной стихийница. «Если что, мне это не особо интересно». «Если что, у тебя должна быть хоть капля уважения к окружающим людям. Называй меня по имени». Я резко развернулся и схватил новенькую за плечо, попытался выразить недоумение. «О каком уважении идет речь? К окружающим людям я именно так и отношусь». «Что?» — охнула она, округлив от возмущения зеленые глаза. «Ты всего лишь ночная грелка», — добавил я, с трудом подавив ухмылку. Было забавно наблюдать, как пухлые губки вытянулись в тонкую линию, как раздулись крылья вздернутого носа, как изменился нежный овал лица, и заострились скулы, а также как быстро поменялся взгляд, став колким и не предвещающим ничего хорошего. Грозный противник. Все-таки силы стихийницы не занимать. Я хлопнул девушку по плечу и быстрым шагом двинулся к тропе. Вот только ощутил жар в спине, запахло горелым. Обернувшись, я заметил огонь и начал снимать с себя куртку. Та упала на песок и вспыхнула ярким пламенем, в мгновение ока превратившись в горстку пепла, которую подхватил ветер и унес далеко в море. «Всего лишь ночная, говоришь», — с наигранной досадой произнесла Вита, почесав себя за ухом. «Хорошо, раз так. Только не обращайся ко мне днем, а то придется платить по двойному тарифу. Средств не хватит». «Алекс», — повернулся я к артефактору, подавив желание ответить. «Рыжее недоразумение прямо на моих глазах превращалось в безжалостную фурию. Вот они, первые признаки». «Энергозатратно, но сделаю», — поняла мою невысказанную просьбу Ал. «Мне нужно хорошо проветриваемое место. Твоя майка и Вита». «Без этого никак», — кивнул я на стихийницу. «Водой или воздухом, к примеру». Новенькая шагнула в мою сторону, однако тут же прикрыла рот, словно почувствовав вину за проделку с курткой. «Не так эффективно и займет больше времени. Мы отойдем туда», — указала Алекс на край пляжа, где скалы врезались в море, и протянула руку, чтобы получить запрашиваемый предмет одежды. «Ненавижу ожидания. Чтобы не пинать бесцельно камни, пока артефактор делает из майки ее улучшенную версию, я запустил в небо ворона». Тот взмыл ввысь, довольно быстро обнаружил место нашей аварии, долетел до точки обвала и приземлился. Птица превратилась в охотничью собаку и принюхалась. Ничего. Во все стороны от нее разбежались другие четвероногие создания, вредеющие неподалеку лес по горному склону, вниз к дороге и даже в направлении Инволда. Я проверял окрестность, искал знакомый запах, прислушивался к звукам. Все-таки нужно было начать вчера ночью и выдавливать из себя последние силы, чтобы найти Нейтана. Он где-то здесь. Маг Света не мог далеко уйти и переместиться с одного места на другое с помощью пространственных искажений, будто Татрис или Мирена, и оказаться в нескольких километрах от начальной точки. Ни один маг на подобное не способен, только если он не владеет воздухом, благодаря которому в состоянии поднять себя над землей и полететь. Вот только крупицы затраченной энергии все равно остались бы. Я повел головой и создал еще собак, чтобы тщательнее проверить территорию, исследовать место обвала, отыскать там малейшие зацепки. Энергия уходила в пустоту. Меня будто подводили все органы чувств. Ничего. «Лео, наверное, я переборщила с курткой». Так не вовремя появилась рядом Вита и протянула майку. Между нами появились новые четвероногие создания. Они зарычали, давая понять, что не стоит сейчас меня беспокоить. Стихийница попятилась. Мне же требовалось пространство, сосредоточенность и концентрация, чтобы виды, окружающие собак природы, не сливались в размытое пятно. Звуки не превращались в неразборчивый шум, а запахи... «Нашел», — пораженно произнес я. Выхватил у Виты свою одежду и надел на ходу, быстро шагая за собаками. След уходил как раз к тому месту, где Алекс недавно проводила магические манипуляции, чтобы впредь мне не было холодно без куртки. Получилось сносно. Руки еще щекотал холодом осенний ветер, однако остальное тело уже находилось под защитой. Я остановился у подножия скал, осмотрелся. Спутницы не мешали и молча наблюдали за развернувшимися поисками. Каменистый берег, успокоившиеся волны, цельная серая порода. Что не так? Собаки следовали каждый миллиметр. Я проверял не только горизонтальные, вертикальные поверхности, но всматривался в сам воздух, не исключая никаких предположений. «Проход», — предположил артефактор. «Скорее всего», — задумчиво произнес я и прикоснулся к скале. «Но здесь точно ничего нет. Арки создаются иначе. Если делаешь шаг, то не должен во что-то упираться. Не хватает пустого пространства с другой стороны». Заподозрив неладное, я развеял собак и сотворил ворона. Тот перелетел возвышающееся перед нами препятствие. Наверное, по выражению моего лица стало понятно, что за ним скрывалось кое-что необычное. Росаликс улыбнулась и, поправив браслет, застегнула молнию на куртке. «Поразительно!» — спустя 15 минут произнесла артефактор. «Как можно сделать легкодоступный проход?» «Не сказала бы», — поморщилась Вита и потрогала руку в том месте, где недавно смыкались лапы орла, по воздуху перенесшего нас через высокую скалу. «Лодка не проплывет из-за тех камней, вплавь не добраться, слишком сильные волны. Сверху спуститься тоже не выйдет, уж очень крутой склон». Алекс не отреагировала на возражение новенькой и первой преодолела проход. За ней последовала стихийница, а я еще задержался, исследуя края разрыва. Никакого сходства с аркой. Правда, на земле были выложены камни со смутно знакомыми рунами, которые поочередно мерцали. Где я их видел? «Лео, идешь?» — выглянула из прохода артефактор. «Давай, тебе определенно понравится». «Мост?» — озвучил я первое пришедшее в голову и тут же убедился в своей правоте. Слева плескалось бескрайнее море. Справа вода падала вниз и утопала в белом густом тумане. Мы оказались на краю мира, на дороге, которой на моей памяти никто не пользовался. Я часто задавал Виан вопрос, для чего она построена. А директор изредка отвечала, что для экстренных случаев быстрой переправки магов из одного инволда в другой. «Красиво!» — восхитилась Вита. «И поразительно! Были среди скал, а оказались здесь!» «Этот вид быстро надоест», — скептически подметил Алекс и первый зашагала вперед. «Я же не стал спешить. В какую сторону нужно идти? Вдруг Нейтан решил вернуться в наш Дист и потому пошел в обратном направлении? Хотя я сомневался, что по ней можно туда добраться. Здесь все работало иначе. Магический мир наслаивался на людской, был плоским, но многогранным. Один шаг здесь равен нескольким километрам там, притом несколько километров там не равны шагу здесь. Я сам не до конца понял принцип взаимодействия». «А где мы сейчас?» — заозиралась Вита. «Как тут все устроено? Почему воды внизу нет?» «Отчего же нет?» — не согласился я, проверив след и преградив им путь уже новыми животными. «Прыгни, тогда узнаешь». «Сам прыгай», — фыркнула стихийница и первой подошла к лошади. Довольная собой, она погладила ту по носу, назвала красавицей и вскоре забралась ей на спину. Но стоило девушке справиться с четвероногим, как под моим чутким руководством оно превратилось в осла. «Эй!» — реакция Виты была бесценной. Легкий испуг и гнев во взгляде, талика непонимания, немного обиды и, конечно же, сжатые кулаки. Идеально. «Сильно не отставай!» — бросил я через плечо и поехал вперед. Вскоре со мной поравнялась Алекс. Короткая улыбка, азарт в глазах. Она коснулась края кепки, приглашая вступить в борьбу, и понеслась по бесконечной дороге. На перегонки я помчался за ней, собираясь быстрее добраться до ближайшего Диста. Ветер свистел в ушах. Слышался размеренный цокот копыт. Легкие горели от холодного воздуха. То я, то Алекс вырывались вперед. Мы переглядывались, ускорялись, поторапливали наших коней, желая выиграть это состязание. Казалось, скачка длилась вечность. Но вот слева промелькнула проходная арка в один из множества инволдов, и мы разом остановились. «Я первая!» — победно воскликнула девушка. «Сенсация! Наш Лео проиграл!» «Главное, Хью не рассказывай». Она еще некоторое время восстанавливала дыхание, щеки были красными, глаза блестели. Артефактор вскоре спешилась и уперла руки в бока, над чем-то усердно раздумывая. «А почему победила я?» Алекс посмотрела на место, где растворилась лошадь, и криво усмехнулась. «Пусть считает, что поддался. Но я всего лишь играл честно и никем не управлял. Неинтересно находиться в заведомо выигрышном положении. Ведь тогда терялся дух авантюризма, придающий остроту ощущениям. Осла ускорить можешь?» «Ты разве куда-то спешишь?» — поинтересовался я и опустился на асфальт. «Нам не попасть внутрь самим, к тому же будет грубо не подождать Виту, расплачется еще бедолага». Да, я не любил ожиданий, однако слушать через подконтрольное мне животное ругательство стихийницы в мой адрес было истинным удовольствием. Она подгоняла осла, ныла из-за его медлительности, подпрыгивала в нетерпении и похлопывала того по бокам. В какой-то момент стихийница слезла и собралась отправиться пешком, но испугалась, что животное ускачет без нее, и взобралась обратно. «Пусти хотя бы ворона», — предложила Алекс. «Стантанов его точно заметит, но вряд ли это произойдет скоро, а стоять здесь неизвестно сколько не воодушевляет. Все-таки мы не ели, не пили, спали в гроте». Птица взлетела ввысь, сознание раздвоилось. Ощущение полета и мерный бег упитанного осла. Некомфортно. Однако это проще, чем управлять сразу тремя совершенно разными созданиями. Спустя полчаса из арки выбежала Эмилия с восторженным криком. «Лео!» Она замедлилась, увидев подругу. «Алекс, что вы здесь делаете? Как оказались в пятом Инволде? И кто это?» Заметила она приближающуюся на осле Виту.